Глава 16. Лёша лежал, глядя на одиноко мерцающий светильник в дальнем конце галереи. Он никак не мог уснуть, в голове крутились тревожные мысли. Все его планы, все его начинания рушились одно за другим. Перед воображаемым взором Алексея встало разоренное поместье и его слуги. Верный Хион, веселушка Лина, добродушная Эфимия. Что стало с ними? А все его усилия под Патидеей. Неужели это тоже было бессмысленно? Все его начинания заканчиваются крахом. А Пандора? Лешина сердце болезненно сжалось. Что стало с ее семьей? Что стало с ней самой? Может, именно его появление и разрушило ее жизнь? Вдруг все, чего он коснется, обречено на гибель? Лешу посетила тревожная догадка. А вдруг это не случайность, а закономерность? Может, ход времени невозможно так просто изменить, и каждое вмешательство в ход истории неизбежно сталкивается с противодействием, обнуляющим все достижения. И эта история с Требушетом. До Лёши доходили слухи, что Алкивиад строит еще несколько машин под стенами Патидеи, и падение города – вопрос считанных недель, а может и дней. Вдруг эта инициатива станет триггером для какого-то другого события, какой-нибудь катастрофы, например, провала афинских войск, который сведет на нет всю выгоду от изобретения. Македония сейчас колеблется, чью сторону принять в конфликте, разгоревшемся между Спартой и Афинами. Что если они заключат союз со Спартой? Что если Спарту поддержат персы? Что если соседний Олимп все же решится нанести удар? Вдруг за стеной, прямо позади его кушетки, послышалось какое-то шуршание. Вот еще. Алексей встрепенулся. Голова отозвалась волной приторной боли. Леша поморщился, встал и подошел к стене. За стеной явно что-то происходило. Он коснулся рукой гладкой штукатурки. Стена легонько дрожала, словно ее ковыряли чем-то снаружи. Что происходит? Леша вспомнил многократно слышанные в Афинах истории про воров, разрывающих ночами стены домов. Купец Драмаэлит, его давешний афинский партнер, частенько рассказывал подобные байки. Воры разрывали ночью стены домов, сделанные из мягкой необожженной глины, и выносили из дома все ценное, включая мебель и кухонную утварь. По туманным намекам Метека у Алексея возникла четкая уверенность, что сам Драмаэлит с охотой скупал плоды таких операций. Но что можно украсть в гимнасии, полном афинских солдат? Алексей обескураженно огляделся. Поднимать тревогу или нет? Не хотелось будить раненых товарищей из-за какой-то ерунды. Леша задумался. Кто здесь есть из командиров? Кажется, никого. Для постоя небольшой афинский гарнизон получил пару домов в центре города, недалеко от Агары. Все командиры и солдаты из-под стен Патидеи предпочитали останавливаться именно там, в тепле, тишине и уюте. Но для того, чтобы справиться с такой мелочью, как пара незадачливых воров, командиры не нужны. Леша завернулся в покрывало и, стараясь не шуметь, подошел к солдату, дежурившему возле калитки. Озябший пельтаст, спрятавшись под теплым плащом, грелся у переносной жаровни, слегка раскачиваясь на небольшом трехногом табурете. Приложив пальцы к губам, Алексей поманил часового. Тот недоуменно посмотрел в ответ и несколько раз растерянно моргнул. Сообразив, что от него требуется, боец подхватил ножны с мечом, подошел к калитке, подергал прочный засов, убеждаясь, что тот заперт, и вопросительно обернулся к Алексею. Тот потянул часового за собой. Когда они вернулись к дальнему концу галереи, по стене уже ползли длинные извивающиеся трещины. Солдат снова ошарашенно моргнул и раскрыл было рот, но Леша успел предупредить изумленный возглас. После секундного замешательства часовой вытащил меч, аккуратно приставив ножны к стене. Алексей тоже поудобнее перехватил подхваченный им по пути клинок. Переглянувшись, они заняли позицию у стены по обе стороны от предполагаемого отверстия. Наконец, на пол упал большой кусок стены, и в дыре показалась запачканная серой пылью рука. Она стала отламывать куски штукатурки и кидать их на пол, расширяя проем. Леша напрягся, взвешивая на руке тяжелую рукоять. «Сразу бить мечом или попробовать поймать наглецов?» «Так, приготовиться. Еще секунда». Из стены показалась чья-то голова. Резко выбросив вперед руку, Леша схватил незваного гостя за волосы и приставил к его горлу меч. Охранник вцепился в его руки. Они резко дернули незадачливого грабителя и протащили его через отверстие. Из дыры выглянуло испуганное женское лицо. Раздался тихий жалобный возглас. «Дарион!» Пленник что-то замычал, пытаясь освободиться от навалившихся на него людей. «Мы друзья, друзья!» – послышалось из отверстия. Леша с охранником переглянулись. Друзья обычно заходят по-другому. Однако женская фигура в проеме не думала прятаться или убегать. Наоборот, неуклюже перегнувшись через развороченные края стены, в гимнасии на четвереньках вползла девушка, продолжая непрерывно шептать. «Мы друзья! Мы свои! Не трогайте его!» Леша встал и, не выпуская меча, сделал шаг к незнакомке. Но из-за стены снова донесся шорох. Похоже, кто-то еще собирался проникнуть в гимнасий. «Сколько же вас там?» – недоуменно спросил Алексей и взял с подставки светильник. Но в следующий миг он оторопел от изумления. «Пандора?» Он подскочил к пролому и протянул ей руку, помогая пробраться через проем. Его пальцы сжали ее холодную тонкую ладонь. «Спасибо», – прошептала Пандора, выпрямляясь. Несколькими экономными движениями она оправила пеплос и убрала со лба спадающую прядь волос. Леша повернулся к солдату, продолжающему удерживать нежданного гостя, и успокаивающе махнул рукой. «Все хорошо. Думаю, это действительно свои». Он обернулся к Пандоре. «Что происходит?» «Тише, тише!» — воскликнул поднимающийся молодой человек и сам осекся от своего возгласа. «В городе заговор», — тихо сказала Пандора. «Очень скоро они нападут на афинян и перебьют всех». Повисла напряженная, зловещая тишина.